Вы находитесь у кофейного причала. Небольшой уютной кофейни, спрятанной во втором подъезде дома номер 30 на улице Николая Островского. Это не место с витринами и вывесками на показ. У кофейни нет окон, выходящих на улицу. Здесь только стеклянная дверь, прозрачная граница между городом и пространством, где можно на время остановиться. Кофейный причал не зазывает прохожих, его скорее находят, и именно поэтому он так хорошо запоминается. Внутри создается ощущение камерности и уюта. Здесь варят авторский кофе, нестандартный, неспешный, а продуманный с характером. Это место для тех, кто хочет не просто выпить чашку, а почувствовать вкус, настроение и паузу. Здесь можно посидеть спокойно, поговорить или помолчать, послушать музыку, старые записи или выбрать и включить аудиогид, выбрав истории о городе и продолжить прогулку уже в другом ритме. Кофейный причал особенно хорошо вписывается в окружающий его город. Улица Николая Островского – одна из старых улиц центра Кемерово. Когда-то она была гораздо более оживленной. Здесь проходили важные городские маршруты, здесь чувствовалась плотность жизни. Сегодня улица стала спокойнее, тише, почти созерцательной. И это удивительным образом совпадает с характером кофейни. Здесь не нужно торопиться, здесь можно просто быть. Дом, в котором находится кофейня, был построен в 1954 году, в послевоенное время, когда город заново собирал себя. В этом доме жил Носов Степан Васильевич, участник двух революций, принимавший участие в революционных событиях в Петрограде. Это не громкая мемориальная история, а тихое напоминание о том, что за обычными фасадами часто скрываются судьбы большого времени. Такие детали не бросаются в глаза, но добавляют месту глубины. Совсем рядом находится площадь Пушкина. Сегодня она не шумная и не оживленная, скорее пространство паузы, чем центр движения. А еще в нескольких минутах набережная Томи. Если вы гуляете у воды, слушаете аудиогид или просто смотрите на реку, стоит пройти это небольшое расстояние. Кофейный причал становится точкой притяжения, местом, где можно согреться, замедлиться и продолжить знакомство с городом уже за чашкой кофе. Иногда именно такие места, без витрин, без шума и без спешки, становятся самыми точными точками на карте города. Местами, куда хочется вернуться. Друзья, вы прослушали аудиогид от команды проекта «Я сам». Если вам близок этот формат, будем благодарны за поддержку. Вы можете скачать наше приложение для Android или слушать аудиогиды на сайте проекта. Поставьте лайк или поделитесь этим маршрутом. Это помогает нам развивать проект. Вся информация указана в описании и на стойках наших партнеров. Спасибо, что гуляете с нами и замечаете город. Команда проекта «Я сам».